Смерть праведников и грешников. Утешительна повесть о смерти праведников. Поучительные душеспасительные сказания о том, с каким сокрушением и смирением сердца они приготовлялись к ней, с каким святым страхом они встречали ее. Некоторому отцу за чистоту его жизни Бог не отказывал ни в каком его прошении. Старец однажды пожелал видеть разлучение с телом души грешника и души праведника. Приведенный рукой Божию в некоторый город, он остановился при его вратах в монастыре, в котором жил имевший громкое имя Затворник. Затворник в то время был болен и ожидал смерти. Старец увидел, что делается большое приготовление восковых свеч и лампад для Затворника, как бы ради его Господь подавал хлеб и воду городу и спасал его. Граждане говорили между собою: «Если скончается Затворник, то мы все погибнем разом». Между тем настал час его кончины. Старец увидел адского приставника с огненным трезубцем в руке, не шедшего на Затворника, и услышал глас: «Как эта душа не успокоила меня в себе ни единого часа, так и ты без милосердия исторгни ее». Адский приставник вонзил огненный трезубец в сердце Затворника и, промучив его несколько часов, извлек его душу. После этого старец вступил в город, где нашел некоторого больного странника, лежащего на улице. Некому было послужить этому страннику. Старец увидел, что архангелы Михаил и Гавриил не зашли за его душою. Один сел по правую, другой по левую сторону странника, и начали упрашивать душу его, чтобы она вышла. Она не хотела оставить тело и не выходила. Тогда Гавриил сказал Михаилу: «Возьмем душу и пойдем». Михаил отвечал: «Нам повелено Господом взять ее без болезни, не можем употребить насилие». Вслед за сими словами Михаил воскликнул громким голосом: «Господи, что повелишь о этой душе? Она не повинуется нам и не хочет выйти». И пришел ему глас: «Вот я посылаю Давида с псалтирью и певцов Божиих Иерусалима Небесного, чтоб душа, услышав псалмопение и гласы их, вышла». Они не зашли и окружили душу, воспевая гимны. Тогда она вышла на руки к Михаилу и принята была с радостью. Кто не подивится Божией любви и милосердию к роду человеческому? К несчастью, к величайшему несчастью, мы с ожесточением отталкиваем все милости Божии и с безумным ослеплением становимся в ряды слуг и поклонников врага Божия и врага нашего. Кончина избранников Божиих преисполнена славы. Когда настало время умирать великому Сисою, просветилось лице его, и он сказал сидевшим у него отцам: «Вот пришел Авва Антоний». Помолчав несколько, сказал: «Вот лик пророческий пришел». Потом просветился более и сказал: «Вот пришел лик апостольский». И опять сугубо просветилось лице его, он начал с кем-то беседовать. Старцы упрашивали его сказать, с кем он беседует. Он отвечал: «Ангелы пришли взять меня, но я умоляю их, чтобы они оставили меня на короткое время для покаяния». Старцы сказали ему: «Отец, ты не нуждаешься в покаянии». Он отвечал им: «Поистине не знаю о себе, положил ли я начало покаянию». А все знали, что он совершен. Так говорил и чувствовал истинный христианин, несмотря на то, что во время жизни своей воскрешал мертвых единым словом и был исполнен даров Святаго Духа. И еще более засияло лице его, засияло, как солнце. Все убоялись. Он сказал им: «Смотрите, Господь пришел и изрек: принесите мне избранный сосуд из пустыни». С этими словами он испустил дух. Увидена была молния, и храмина исполнилось благоухание. Так окончил земное течение один из величайших угодников Божиих. Но и грешники, принесшие искреннее покаяние во грехах, сподобились милости Божией. При греческом императоре Маврикии был во Фракии разбойник, свирепый и жестокий. Поймать его никак не могли. Блаженный император, услышав о том, послал к разбойнику наперстный крест свой и повелел ему сказать, чтобы он не боялся. Этим означалось прощение всех его злодеяний с условием исправления. Разбойник умилился, пришел к царю и припал к ногам его, раскаиваясь в преступлениях своих. После немногих дней он впал в недуг и помещен был в странноприимный дом, где видел во сне страшный суд. Пробудившись и примечая усиление болезни и приближение кончины, он обратился с плачем к молитве и говорил в ней так: «Владыка, человеколюбивый царь, спасший прежде меня, подобного мне разбойника, удиви и на мне милость твою. Прими плач мой на смертном одре, как принял ты пришедших в едино на десятый час, ничего не совершивших достойного, так прими и мои горькие слезы, очисти и крести меня ими. Больше этого не взыскивай от меня ничего, я уже не имею времени, а взаимодавцы приближаются. Не ищи и не испытывай, не найдешь во мне никакого добра. Предварили меня беззакония мои, я достиг вечера, бесчисленны злодеяния мои. Как принял ты плач апостола Петра, так прими этот малый плач мой и омой рукописание моих грехов. Силою милосердия твоего истреби мои прегрешения». Так, исповедуясь в течение нескольких часов и утирая слезы платком, разбойник предал дух. В час смерти его старший врач странноприимного дома видел сон. К одру разбойника пришли мурины с хартиями, на которых были написаны многочисленные грехи разбойника. Потом два прекрасные юноши-царедворцы принесли весы. Мурины положили на одну чашу написанные на разбойника. Эта чаша перетянула, а противоположная ей поднялась кверху. Святые ангелы сказали: «Не имеем ли мы здесь чего?» «И что можем иметь?» – возразил один из них, «когда не более 10 дней, как он воздерживается от убийства». «Впрочем», – прибавили они, – «поищем чего-нибудь доброго». Один из них нашел платок разбойника, намоченный его слезами, и сказал другому: «Точно, этот платок наполнен его слезами. Положим его в другую чашу, а с ним – человеколюбие Божие, и посмотрим, что будет». Как только они положили платок в чашу, она немедленно перетянула и уничтожила все рукописания, бывшие в другой. Ангелы воскликнули в один голос: «Поистине победило человеколюбие Божие». Взяв душу разбойника, они повели ее с собою. Мурины зарыдали и бежали со стыдом. Увидев этот сон, врач пошел в странноприимный дом. Пришедший к одру разбойника, он нашел тело еще теплым, оставленным уже душою. Платок, наполненный слезами, лежал на глазах его. Узнав от находившихся при нем о покаянии его, принесенном Богу, врач взял платок, представил его императору и сказал: «Государь, прославим Бога, и при твоей державе спасся разбойник». Однако, заключает весьма благоразумно эту повесть, передавший нам ее, гораздо лучше благовременно приготовлять себя к смерти и предварять страшный час ее покаянием. Справедливо замечает святый Иоанн Лествичник, что зло, обратившееся от долговременной привычки к нему в качество, соделывается уже неисправимым. Злой навык обладает, как самовластный тиран, часто и над плачущими, восклицает грустно тот же наставник иночествующих. К этому должно присовокупить, что покаяние возможно только при точном, хотя бы и простом знании православной христианской веры, чуждом всякой ереси и зломудрия, заимствовавшей свой образ мысли о добродетелях и правилах жизни из романов и других душевредных еретических книг, не могут иметь истинного покаяния. Многие смертные грехи, ведущие в ад, признаются ими за ничтожные, извинительные погрешности, а лютые греховные страсти – за легкие и приятные слабости. Они не страшатся предаваться им перед самыми смертными вратами. Неведение христианства – величайшее бедствие. Господь призывает человека к покаянию и спасению до последней минуты его жизни. В эту последнюю минуту еще отверсты двери милосердия Божия всякому толкущему в них. Никто да не отчаивается. Доколе не закрыто поприще, действителен подвиг. Последние минуты человека могут искупить всю жизнь его. В Египте некоторая девица именем Таисия, оставшись сиротою после родителей, умыслила обратить дом свой в странноприимницу для скитских иноков. Прошло много времени, в которое она принимала и успокаивала отцов. Наконец ее имение истощилось. Она начала терпеть недостаток. С нею познакомились неблагонамеренные люди и отвратили ее от добродетели. Она начала проводить худую жизнь, даже развратную. Отцы, услышав это, очень опечалились. Они призвали Авву Иоанна Колова и сказали ему: «Мы слышали о сестре Таисии, что она расстроилась. Когда была она в состоянии, показывала нам свою любовь, и мы ныне покажем нашу любовь к ней и поможем ей. Потрудись посетить ее и по премудрости, данной тебе Богом, устрой ее». Авва Иоанн пришел к ней и сказал старице, стоявшей на страже у ворот, чтобы она доложила о нем госпоже своей. Она отвечала: «Вы, монахи, поели все имение ее». Авва Иоанн сказал: «Доложи ей, я доставлю ей большую пользу». Старица доложила. Юная госпожа сказала ей: «Эти иноки, постоянно странствуя при Черном море, находят жемчуг и драгоценные камни. Поди, приведи его ко мне». Авва Иоанн пришел и сел возле нее. Воззрев на лицо ее, он преклонил главу и начал горько плакать. Она сказала ему: «Авва, что ты плачешь?» Он отвечал: «Вижу, что сатана играет на лице твоем, и как мне не плакать? Чем не понравился тебе Иисус, что ты обратилась на противные ему дела?» Она, услышав это, затрепетала и сказала ему: «Отец, есть ли для меня покаяние?» Он отвечал: «Есть». «Отведи меня куда хочешь», сказала она ему, и, встав, пошла вслед за ним. Иоанн, заметив, что она не распорядилась, даже не сказала ни одного слова о доме своем, удивился. Когда они достигли пустыни, уже смеркалось. Он сделал для нее возглавие из песка, такое же другое в некотором расстоянии для себя. Оградив ее возглавие крестным знамением, сказал: «Здесь усни». И он, исполнив свои молитвы, лег спать. В полночь Иоанн проснулся. Видит, образовался некий путь от того места, где почивала Таисия, до неба. Ангелы же Божии возносят ее душу. Он встал и начал будить ее, но она уже скончалась. Иоанн повергся ниц на молитву и услышал глас: «Един час покаяния ее принят паче долговременного покаяния многих, не оказывающих при покаянии такого самоотвержения. Господи, для рабов Твоих, — говорит святый Василий Великий, — разлучающихся с телом и приходящих к Тебе, Богу нашему, нет смерти, но представление от печального на полезнейшее и сладостнейшее, и на упокоение и радость». Точно, в собственном смысле разлучение души с телом не есть смерть. Оно только последствие смерти. Есть смерть, несравненно более страшная. Есть смерть, начало и источник всех болезней человека, и душевных, и телесных, и лютой болезни, исключительно именуемой у нас смертью. Истинная смерть, говорит преподобный Макарий Великий, внутрь в сердце сокровенно, и через тую внешний человек жив умер. Аще кто в тайне сердца от смерти к жизни пришел, сей воистину живет вовеки, и к тому не умирает. Хотя же таковых тела на некое время и разлучаются от душ, но однако освященная суть и со славою восстанут. Сего ради и сном смерть святых именуем.